Из речи секретаря ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 20-летию комсомола 29 октября 1938 года. Молодежь у нас огромная сила. Она занимает огромный удельный вес в нашей промышленности. С успехами молодежи и с ее ударной стахановской работой связано освоение новых видов техники, освоение богатств, которыми располагает наша страна и отдаленных окраин. С успехами нашей молодежи связаны наши победы и достижения в области коллективизации сельского хозяйства, ибо мы знаем, какую роль играет комсомол в деле освоения новой сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин. Наша молодежь играет исключительное значение на культурном фронте, в нашем искусстве, в науке, в культуре, в образовании. Мы знаем, что дело обучения и воспитания подрастающего поколения, я имею в виду народного учителя, это ведь дело почти целиком находится в руках нашей молодежи и нашего комсомола. Такой участок, как воспитание и образование всего нашего подрастающего поколения. Наша молодежь по, так сказать, своему естественному положению занимает исключительную роль в обороне нашей страны, в нашей армии, в нашем флоте и в нашей авиации. Вот почему, товарищи, мы можем сказать, что молодежь у нас выросла сейчас в огромную силу и играет огромнейшее значение на всех участках нашего социалистического строительства.